Гарц и Веймар. О чудное время! Помню все годы яркой листвы триумфальные своды. Мне как герою лес открывал, лавром увенчан, в него я вступал. В сентябре, когда начала спадать жара, он стал укладывать дорожный мешок. Когда я покинул Геттинген, был еще очень рано. На дороге веяло утренней прохлады, птицы пели так радостно, что и у меня на душе становилось все свежее и радостнее. Такое настроение было очень кстати. За последнее время я не вылезал из стойла пандектов. Римские казуисты, словно серой паутиной, опутали мой ум. Сердце, словно железными тисками, было зажато параграфами своекорыстных правовых систем. Чем дальше я уходил от Геттингена, тем больше оттаивала моя душа. Под конец меня охватило присущее мне романтическое настроение, и я, шагая по дороге, сочинил следующие стихи. «Встаньте, старые видения, шире, шире сердце дверь, слез родник в блаженстве песен бьет и пенится теперь. Я взойду по горным склонам, на утесов крутизны, где развалины седые в свете утренне видны, там присяду я безмолвно и припомню старину, и минувших поколений блеск и славу помяну». Горы становились все круче. Сосновые леса внизу волновались, как зеленое море, а в голубом небе над ними плыли белые облака. Дикий облик местности смягчался ее гармонической цельностью и простотой. По лесистым горным дорогам Гарца он шагал неторопливо и легко, и мысли роились легкие. Радовало сознание свободы. Иди, куда хочешь, отдыхай, где захочется. Радостно было, забравшись на перевал, оглядывать широко распахнутые просторы. Волнистые слои дальних гор, лес на гребнях, словно бархатистый темный мох, а внизу в долинах светлая зелень, мягкая желтизна полей, трогательно-крохотные красно-белые дома и темные церковные шпили в зеленой оторочке садов, четко прорисованы, то прямые, то изогнутые, линии дорог, шелковистые извивы рек. Радостным было солнечное тепло после прохладных тенистых ущелий, многоцветные закаты, окроплявшие горы невиданными красками. Часами он шел один, глядел вокруг, слушал птиц и ветер, и себя. Он слышал, как в нем, где-то там, между висками, они уж совсем не болели, от этого легче было дышать и думать, звучат оклики рифм и голоса постепенно возникающих строк. Шумы ветра в хвое, в листве, в кустах, и ритмы его неторопливых шагов, и все были внятные сердцебиения, если долго шел без перевала, задавали напев и лад. Ухожу от вас, я горы, где живут простые люди, где привольно веет ветер, где дышать свободней будет. Ухожу от вас, я в горы, где шумят густые ели, где журчат ключи и птицы, вьются в облачной купели. В пути, в придорожных гостиницах, он встречал студентов, странствующих подмастерьев и досужих путешественников, светских дам и господ. Но здесь даже самые пошлые случайных попутчиков и собеседников скорее потешали его, чем раздражали. Он писал о них в дорожной тетради, смеясь с неожиданным комичным сопоставлением, напыщенным глупостям и просто веселым нелепицам. Первый день октября был солнечным, теплым. В этот день он пришел в Веймар. Улицы текли неторопливо между валов густой зелени, переливавшихся через чугунные решетки оград вдоль серокаменных стен дворца, больших новых домов, а в кривых переулках и на маленьких площадях теснились старые дома. Светлые квадратики окон поблескивали над зелено-пестрыми полосками подоконных цветников. Низко нахлобученные крыши круто слоились красные или бурые черепицы. Все было так же, как в других городах Саксонии и Тюрингии. По улицам шли такие же неторопливые бюргеры в долгополых сюртуках, их жены в опрятных чепцах и дочери в модных шляпах-корзинках. Такие же телегеры катали по булыжнику, и возчики переговаривались на том же гнусаво-тюрингском наречии, которое он слышал все последние дни по пути. Все было обычным и обыденным, а он искал особых примет. Ведь это же самый необычайный, единственный в Германии город. Это Веймар, где живут 10 000 поэтов и несколько обывателей. Маленький захолустный городок, ставший на полвека столицей немецкой словесности, немецкого духа. Вот они, опустевшие пристанище муз. Дом Шиллера, дом Виланда, дом Гердера. Их знает каждый мальчишка. Любая старуха, не читавшая никогда ничего, кроме псалтыря, знает, что здесь жили великие поэты. А вот и вершина немецкого Парнаса. На тесной полукруглой площади Фрауэнплан, длинный светлый дом, двухэтажный, с большими окнами, дом его высокопревосходительства, господина тайного советника и отставного министра фон Гёте. Прямые линии стен, дверей и окон, пологая светлая крыша. Весь облик этого здания, совсем не похожего ни на обычные дома, перехваченные крест-накрест балками, фахверк, нежеманные дворцы с колоннами, липными карнизами и каменными излучинами лестниц, напоминал об Италии, об античном Риме. Это отсюда вышли в мир Вильгельммейстер и Фауст и стихи, без которых нельзя уже жить. Он долго сидел за трактирным столиком, писал, черкал, рвал, переписывал, снова рвал, снова писал. Наконец он отнес привратнику дома Гёте письмо. «Ваше высокопревосходительство, прошу о счастье предстать перед вами на несколько мгновений. Я не буду докучать вам, я только поцелую вашу руку и уйду. Меня зовут Гарри Гейне, я родился на Рейне. С недавних пор живу в Геттингене. До этого несколько лет прожил в Берлине, где встречался со многими вашими старыми знакомыми и почитателями, покойным Вольфом, Варнхагеном и другими. И с каждым днем все сильнее любил вас. Я тоже поэт, и 3 года назад я имел смелость послать вам свои стихотворения, а 1,5 года назад трагедии с лирическим интермеццо Радклифф, Эльманзор. Кроме того, я болен. Я поэтому предпринял 3-недельное путешествие по Гарцу, и на Брокень меня охватило желание совершить паломничество в Веймар во славу Гёте. Я пришел сюда именно как паломник, в точном смысле слова, пешком, в запыленной одежде, и жду исполнения моей просьбы, и остаюсь с обожанием и преданностью. Гарри Гейне, Веймар, 1 октября 1824 года. На следующий день его разыскал в гостинице ливрейный лакей. «Их высокопревосходительство имеют честь ожидать, ваше благородие, сегодня перед вечером». Медленно, туго открывались тяжелые входные двери. Светлый мрамор короткой лестницы, красная мягкая дорожка. Направо белая дверь с позолотой. Удлиненная комната, голубые обои, синие портьеры. Белые статуи и бюсты, мрамор, гипс, небольшие гравюры. В стороне овальный стол, красновато-коричневый лак отражает свечи в серебряных подсвечниках. Он старался подавить зыбкую дрожь в руках, во всем теле. Сердце гулко часто колотилось, казалось, под ключицей. Ладони противно вспотели. Шевельнулся портьера. «Здравствуйте, мой милый господин Гейне, я очень рад!» Глуховатый, но сильный, мягко-властный голос. «Это он! Синий долгополый сюртук, черные атласные панталоны, серебряные пряжки у колен, белые шелковые чулки, по-юношески стройные ноги, красивые крепкие икры, руки по-старчески бледные, но тонкие длинные пальцы, видно, еще сильные». «Ваше высокопревосходительство, я безмерно счастлив и несказанно благодарен вам, что вы соблаговолили!» Сколько раз он придумывал и перепридумывал, зубрил и повторял, что именно скажет при этой встрече, и все забыл, только бы не сболтнуть глупости. И как смотреть ему в лицо, чтобы и не подобострастно, и не дерзко, не с дурацкой ухмылкой и не глазея, будто зевака в церкви? Гёте очень высок и прям, но стар, не дрях, но очень стар, только глаза молодые, нет, вовсе без возраста, светлые, пристальные, не мигающие. Орлиный взгляд, лоб мощный, чистый, гладкий, светлые седины, а щеки обвисают дряблыми складками, они ровно припудрены, однако уже не скрыть желтизной морщинки. Нос великолепный, гордый, как на всех портретах, но словно понурился, кончик разбух и сквозь пудру просвечивает болезненной краснотой. Рот повелительный, чувственный, насмешливый, рот Фауста с улыбками Мефистофеля, но губы западают, должно быть, мало зубов, и подрагивают уже непроизвольно. Он сел в обычное кресло, но так, наверное, садится император на трон, привычно и величественно. Он молчит, разглядывает. Не впервой ведь наблюдать раболепное смятение, испуганное обожание. Сколько ходит к нему всяких. Как объяснить... Как убедить, что перед ним его духовный сын, преемник, наследник его поэзии? Спросить о своих книгах, заговорить об общих знакомых? Ему это может показаться нескромным, развязным. «Как ваше здоровье, милейшие Гейне? Мне покойный Вольф рассказывал, что вы часто хвораете». «Благодарю вас, ваше высокопревосходительство». «Ага, значит, все же запомнил, но не говорит ни о стихах, ни о трагедиях, значит, не нравится». «Мое пешее странствие, смею сказать, паломничество, посему и прошу извинить за убогую одежду, Веймар для меня Мекка. Да нет, простите, скорее уж, Рим, или всего правильнее, Парнас. Я пришел сюда через Гарц. Это лучше всех лекарств и целебных вод». Он говорил и злился на себя. Все не о том и не так. И начинал злиться на воскомерное равнодушие, а, может быть, и бездушие этого холодного старика, такого неприступного, недосягаемого. Раздражало, что едва посмотришь на него, приходится отводить глаза. И секунду невозможно выдержать этот взгляд, пронизывающий, непонятный, то ли брезгливый, то ли снисходительный. Но с каких высот нисходящий! Сколько он мечтал об этой встрече, сколько раз представлял ее себе и наяву, и во сне, и тогда он разговаривал с Гёте, как почтительный, обожающий ученик, с мудрым, ласковым наставником, но все же как поэт с поэтом, говорил непринужденно, весело, смешил его остроумными шутками, читал ему стихи, а тот хвалил задумчиво и радостно, потом сам читал, а он благоговейно слушал новые, еще никому неизвестные стихи Гёте. Восхищался и говорил о них почтительно, но дельно. Его суждения были умны, и Гёте благодарил его, обнимал и на прощание дарил ему свою книгу, написав «Сыну моей души» или просто «Моему младшему собрату». Но теперь были только неотступный холодный взгляд и чопорная старосветская вежливость. Живая мумия веймарского фараона. Он говорит, ничего не чувствуя и не думая, отправляя привычный, давно скучивший ритуал приема одного из несчетных визитеров. «Ваше странствие было интересным. Как вам понравились наши края?» «Да, конечно, весьма». Он все же заставил себя заговорить чуть свободнее. Начал рассказывать о лесистых горных дорогах, о рассвете на Брокине, о разношерстных встречных в придорожных гостиницах. Опять не то. Вот назвал Брокин, а не вспомнила Вальпургиевой ночи, как было бы кстати. Потом говорил о дороге из Йены в Веймар. Она живописна и благоустроена. Акт, когда сам господин советник велел обсадить ее тополями и фруктовыми деревьями. Это было прекрасно и воистину плодотворно. В Тюрингии удивительно хороши сливы, такие сочные и нежные по вкусу. Все не о том, не о том. Пошлейшая светская болтовня, теперь только о погоде да о газетах. А что вы сейчас пишете, милый Гейн? Наконец-то! Однако не говорить же о мелких стихах, а повесть о Рабби. Это ему чуждо, возможно, не по нраву. Я пишу сейчас драму о Фаусте. В орлиных глазах быстрая тень и мгновенная искра, то ли усмешка, то ли гнев. Он бы еще больше выпрямился, еще выше закинул голову. Какое тяжелое, угрюмое молчание. И зачем было ляпнуть про Фауста? Зачем? Почему-то на мгновение показалось, будто именно это может его расшевелить, заинтересовать. «У вас есть еще какие-либо дела в Веймаре, господин Гейн?» В голосе холод, как из могильного склепа дохнуло, и в тоне презрительная брезгливость. «Ну, нет, ничего глупее нельзя было придумать, чем эта нахально-хвастливая фраза о Фаусте теперь уж не исправить, не навестать». Как только я ступлю за порог дома вашего высокопревосходительства, со всеми моими делами в Веймаре будет покончено. Это, кажется, неплохо сказано. Но уже все поздно и тщетно. Он же встал. Нет, не мумия, ледяная гора, не фараон Амбарей, заполярный бог. Вот он стоит, прямой, словно никогда не сгибал спины. Упирается в стул белыми сильными пальцами, упирается, чтобы не зашататься, не согнуться от старческой слабости. Он в трех шагах, а как далеко и как высоко, и с каждой секунды все дальше, выше. И оттуда, едва наклонив тяжелую седую голову, роняет пустые слова: «Имею честь пожелать вам счастливого пути». Остается только торопливо откланяться. Скорее прочь отсюда! До чего нелепо выглядят его разбитые пыльные башмаки на опрятных ковровых дорожках. Злополучный пилигрим! Больше ты никогда не переступишь этого порога. Он шел по вечерним улицам Веймара, ничего не замечая. В трактире сидел за полночь, медленно цедя прославленное тюрингенское пиво. Он презирал себя, ненавидел Гёте, опять начинали болеть виски. В дневнике Гёте за 2 октября 1824 года записано всего 3 слова: «Гёте из Гёттингена». На расспросы приятелей он отвечал коротко и сердито. «Да, побывал и в Веймаре. Да, заходил к самому Гёте. Принят был вежливо, но холодно. Да, разговаривал, но не с поэтом Гёте, а с дряхлым высокомерным сановником». Более чем полгода спустя, 26 мая 1825 года, в письме Рудольфу Кристиане, которого он называл всегда неистовым гётеанцем, Гейне впервые подробнее рассказал о своем посещении Гёте, рассказал, пытаясь скрывать и сдерживать раздражение. «Вид Гёте испугал меня до глубины души. Желтоватое мумиеобразное лицо, испуганно шевелящийся беззубый рот, вся фигура его — образ человеческой дряхлости. Может быть, это следствие его последней болезни. Только глаза его были ясны и блестели. Этот взор — единственная достопримечательность, которой теперь обладает Веймар. Меня тронуло глубоко человеческое беспокойство Гёте о моем здоровье. Покойный Вольф ему об этом говорил. Я по многим чертам узнал того Гёте, для которого жизнь, ее украшение, сохранение, да и вообще все чисто практическое является самым важным. Тогда впервые я совершенно ясно почувствовал, как эта натура, противоположно моей собственной, для которой все практическое противно, которая в сущности мало ценит жизнь и могла бы упрямо отдать ее за идею. Внутренний разлад мой в том и состоит, что мой рассудок находится в непрерывной войне с моей врожденной склонностью к энтузиазму. Теперь я совершенно точно знаю, почему гётовские произведения всегда меня в глубине души отталкивали, хотя и ценил их в поэтическом отношении, и хотя мой обычный взгляд на жизнь почти совпадал с гётовскими воззрениями. И так я нахожусь в состоянии настоящей войны с Гёте и его произведениями, так же, как взгляд мой на жизнь воюет с моими врожденными склонностями и тайными движениями души. Но не тревожьтесь, милые крестьяне, война эта внешне никогда не проявится. Я всегда буду принадлежать гётовскому полку волонтеров, и все, что я впредь напишу, всегда будет возникать на почве художнического благоразумия, а не бешеного энтузиазма. Прошел еще месяц, и 1 июля 1825 года он писал о том же в Берлин, отвечая на повторные и настойчивые вопросы Мозера. Он писал, убеждая себя, что Гёте — человек совсем иного, далекого ему и чуждого мира. «Ты ничего не потерял от того, что я не писал тебе о Гёте, о том, как мы поговорили с ним в Веймаре, как он высказал мне много приветливых и снисходительных слов. Ныне он уже только оболочка, под которой некогда цвело прекрасное содержание, а только последнее меня интересовало в нем. Он пробудил во мне грустные чувства и стал мне милее с тех пор, как я пожалел его. Но по существу мы с Гёте натуры, которые в силу внутренней противоположности взаимно отталкиваются. Он по природе своей легкий, жизнерадостный человек, для которого самое высшее — наслаждение жизнью, и который иногда, правда, чувствует и догадывает, что значит жить ради и во имя идеи, и выражает это в поэзии, но никогда не понимает ее глубоко и, конечно, не живет ею. Я, напротив, по природе энтузиаст, то есть предан идее до самопожертвования, и всегда стремлюсь погрузиться в нее. Но в то же время я понимаю наслаждение жизнью, я нахожу в нем удовольствие. Ведь еще большой вопрос, не живет ли энтузиаст полнее и счастливее в тот единственный миг, когда он отдает за идею самую жизнь свою, чем господин фон Гёте в течение всей своей 76-летней эгоистически спокойной жизни. Много лет еще продолжалась односторонняя борьба, его поединок не с живым Гёте, а с его тенью, запечатленной в тревожно возбужденном сознании молодого поэта. В сентябре 1827 года он в письме к Кристиане приводил несколько грубоватых строк из второй части Фауста и писал: «Ну, можно ли печатать такие непристойности? Может быть, Гёте думает, что мы не понимаем его? Или тот, кто умеет говорить о самом грязном, чистом, почти божественном языком, имеет больше права на такие слова, чем мы, грубияны, мы, которые не в состоянии говорить о грязи, без того, чтобы грязь не прилипала к нашим словам?» В этих упреках Гейне, которого даже наиболее доброжелательные критики постоянно журили за избыток фривольности, двусмысленности, за грубости и непристойности, диковинная смесь почти искреннего и явного недовольства. О, как может он, великий, божественный, унизиться до такого, со вполне искренним, но сокровенным завистливым восхищением? Однако обидна безответная любовь и по-настоящему ослепляла его. В том же письме он сетует на непонятность стихов Гёте. В сущности, это снисходительно со стороны старого барина, что в своих книгах он все же всегда помещает несколько строк, доступных нашему пониманию. Но что означает вся классически романтическая Елена, этого я не понимаю. Может быть, это государственная тайна великого герцогства Веймарского, но тогда она не имеет большого политического значения. Полушутливо, полусерьезно, но явно неприязненно, упрекая Гёте в том, что тот продал и предал романтиков, которые могли бы его поддерживать, Гейне признает, что в прекрасном начале третьего действия второй части Фауста он слышит пафос древних трагедий и тут же зло добавляет, но постепенно он переходит в навязчивый оперный текст. А после этого, заключая тему, добавляет: «Гёте — великий поэт». Первый том путевых картин изданный в 1826 году, он послал Гёте в знак высочайшего уважения и любви. Во втором томе в разделе «Северное море» он попытался беспристрастно, только рассудочно, независимо от своих эмоциональных восприятий, определить значение Гёте для немецкой литературы. Гёте своим ясным эллинским взором видит все, темное и светлое, никогда не окрашивает предметы в цвет собственного настроения, изображает страну и людей в их истинном образе, в настоящих красках, как они созданы Богом. В этом заслуга Гёте, которую признает только позднейшее время, ибо мы, все по большей части больные, слишком глубоко погружены в наши больные, разрозненные, романтические, вычитанные у всех стран и веков чувствования, чтобы видеть непосредственно, как здоров, целостен и пластичен Гёте в своих произведениях. Он и сам так же мало замечает это. В наивном неведении своих могучих сил он удивляется, когда ему приписывают предметное мышление. Позднейшие поколения откроют в Гёте, помимо способности пластически созерцать, чувствовать и мыслить, многое другое, о чем мы не имеем теперь никакого представления. Творение духа вечное и постоянное. Критика же есть нечто переменчивое. Она исходит из взглядов своего времени, имеет значение только для современности. Если сама не художественна, как, например, критика Шлегеля, то не переживает своего времени. Но этот том путевых картин он уже не посылал в Веймар. То ли его противники, то ли просто досужие сплетники пустили слух, будто Гёте очень неодобрительно о нем отозвался. Позднее выяснилось, что это было просто ложью. Но Гейне, с тех пор захмелевший от нежданного шумного успеха своих книг, был жестоко уязвлен слухом, отравлявшим ему радость первой славы. Он писал Мозеру 30 октября 1827 года. «То, что я не нравлюсь холопу аристократов Гёте, естественно. Его брань почетна с тех пор, как он хвалит все слабое. Он боится подрастающих титанов. Он теперь слабый уже, отживший бог, которого раздражает, что он уже ничего больше не может сотворить». Однако уже 28 ноября он успокаивал Варнгагена, встревоженного угрозой открытого восстания молодого титана против Юпитера немецкой литературы. «Я стану писать против Гёте, если небесные светила становятся мне враждебны, разве я могу на этом основании заявить, что они просто блуждающие огни? Вообще глупо нападать на людей действительно огромных, даже если можно сказать при этом правду. Ведь теперешняя противоположность гётовскому мировоззрению, то есть немецкая национальная узость и мелкий пиетизм, мне отвратительнее всего. Поэтому я и стою за великого язычника, несмотря ни на что. Если я и принадлежу к недовольным, то все же никогда не перейду к повстанцам». Это обещание он сдержал. Только в личных письмах, и притом именно в письмах, ближайшим друзьям, которые чаще всего были убежденными гётеанцами, решался Гейне принимать заносчивые и задиристые позы и давать волю своей романтически мятежной неприязни к олимпийскому величию живого классика. То была в значительной мере выдуманная, рассудочная неприязнь. Как ни старался Гейне доказать обратное, что он, дескать, только рассудком приемлет жизнелюбие Гёте, а душу идеалиста его отвергает, но ее подогревали и недобрые чувства. Оскорбленное самолюбие поэта и стыдные воспоминания о простоволосившегося паломника. Сознавая это противоречие, Гей написал в четвертом томе путевых картин: «Душа моя трепещет, глаза горят, а это неподходящее состояние для писателя, который должен владеть материалом и оставаться строго объективным, как требует того художественной школы и как поступал и Гёте. Он дожил при этом до 80-летнего возраста и стал министром и приобрел состояние. Бедный немецкий народ, это твой самый великий человек». Так и в пору наибольшего враждебного отчуждения он видел, чувствовал, признавал в Гёте самого великого немца. Зная свою порывистую, взрывчатую субъективность, Гейне умел полагать ее пределы, даже в ярости не называл небесные светила блуждающими огоньками. К тому же его всегда неудержимо влекло Гёте-поэту. В 1828 году была издана книга Вольфганга Менцеля «Немецкая литература. Темпераментный и обстоятельный критический обзор множества литературных событий тех лет». Гейне был с Менцелем в приятельских отношениях, как с однокашником по боннскому буршеншафту, считал его единомышленником, был доволен его восторженными отзывами о своих стихах. Гейне содействовал успеху книги Менцеля и непосредственно в рецензиях и через многочисленных друзей. Но в личных письмах к Менцелю и в статье о его книге он решительно возражал против его нападок на Гёте, которому строгий критик ставил в пример Жана Поля и Шиллера, как художников более нравственных, поэтому более значительных. Гейне написал по этому поводу: «Мы не принадлежим к тем, кто, сравнивая Шиллера с Гёте, намеревается умолить достоинство последнего. Оба первоклассные поэты, оба велики, превосходны, необыкновенны. Если мы отдаем некоторые предпочтения Гёте, то лишь благодаря тому незначительному обстоятельству, что Гёте, по нашему мнению, ежели бы ему в его творениях потребовалось подробно изобразить такого поэта, со всеми относящимися сюда стихами, был бы способен сочинить всего Фридриха Шиллера, со всеми его разбойниками, Пикколомини, Луизами, Мариями и девственницами». Гейне осуждал и высмеивал гётеизм или гётеанство, подражателей, раболепных челядинцев веймарского двора Мус. Но он был убежден, что сам Гёте бессмертен, потому что бессмертно в произведении Гёте отраженное и воплощенное реальное понимание и спокойствие природы. Гёте держит перед ним зеркало. Лучше сказать, сам он является зеркалом природы. Природа пожелала узнать, каково она выглядит, и создала Гёте. Даже мысли ее, ее устремления отражает он. Однако иные суждения в речах персонажей, в эпиграммах, в статьях и в письмах господина тайного советника снова напоминали о высокомерно закинутой седой голове, и тогда он снова видел пристальные сверкающие глаза его высокопревосходительства тайного советника и отставного министра. Гейне отводил душу в письмах Варнгахену 28 февраля 1830 года. «Я читаю сейчас четвертый том переписки Гёте и Шиллера и, как обычно, делаю стилевые наблюдения. Закруглением, светотени, перспективе вводных предложений, механической подмалевки мыслей. Таким вещам можно поучиться у Гёте, но только не мужественности. У меня все еще навязчивая идея, что с окончанием периода искусства приходит конец и гётеанству. Только наше эстетизирующее, философствующее, художественно чувствующее время благоприятствовало расцвету Гёте. Эпоха воодушевления и действия использовать его не может. Из этого четвертого тома переписки я увидел ясно, с каким затаенным бешенством он ненавидел революцию. В этом отношении он плохо влиял на Шиллера, которого, в конце концов, он, вероятно, сделал бы соаристократом». Гейне и в этом был неправ. Менее всего было свойственно Гёте затаенное бешенство. Гейне стал больше понимать своего самого великого соотечественника по мере того, как удалялся от него, когда и сам прошел достаточно долго по неровному пути исторического опыта, когда и сам испытал, как больно жжет остывающий пыл мятежных порывов, как душит горьким чадом, как мучительно стыдно сознавать, что недавняя уверенность была глупым суеверием. И когда недавние мечты рассыпались мертвой пылью, из нее наползало липучее неверие и отчаяние. Когда он пытался противоборствовать Гёте, спорил с ним и про себя, и в письмах друзьям, он, не замечая этого, своеобразно повторял одинокое противостояние самого Гёте, французской революции, односторонний спор веймарского Зевса с незамечавшими его титанами конвента и революционных клубов. И у Гёте нераздельны ненависть и привязанность и существенно различны публичные выступления и личные признания. Противостоя противоборству и революции, он был подвержен ее многообразным воздействиям. Гёте лишь к концу жизни, много лет спустя после взятия Бастилии, убедился, что отвергнутая им революция имела и благотворные последствия. Разговор с Аккерманом 4 января 1824 года. Гейнриш после смерти Гёте стал по-новому ощущать и осмысливать значение Веймарского патриарха. В очерке «Романтическая школа», написанном в 1832-33 годах, Гейнриш почти не скрывал личной обиды, повторяя старые упреки. Как сам я в то время открыто высказал с достаточной горечью, Гёте уподобился Людовику XI, который принижал высшее дворянство и возвышал третье сословие. Это было несносно. Гёте боялся всякого самостоятельного оригинального писателя и славил и восхвалял всякую ничтожную умственную мелкоту. Он зашел в этом так далеко, что, в конце концов, похвала от Гёте считалась патентом на посредственности. Но сразу же вслед за этими сердитыми словами он сравнивает Гёте с могучим столетним дубом, который осенял размашистыми ветвями весь лес немецкой литературы, вызывая раздражение самых разных противников. Староверы, ортодоксы были раздражены тем, что в стволе этого лесного великана не было дупла с образком святого, что даже языческие дриады нагишом резвили среди его ветвей в колдовских игрищах, и эти люди охотно подрубили бы священной секирой этот старый волшебный дуб. Поборники новой религии, приверженцы либерализма, наоборот, были раздражены тем, что это дерево нельзя обратить в дерево свободы и уж никак невозможно употребить на баррикаду. И действительно, дерево было слишком высоко. Невозможно было насадить на него макушку красную шапку, а под ним плясать карманьол. Но широкая масса чтила это дерево именно потому, что оно было так самобытно прекрасно, что так упоительно наполнял весь мир своим благоуханием, что с таким великолепием простирались его ветви до самого неба, так что звезды казались лишь золотистыми плодами исполинского чудесного дерева. Гейне в этой книге опять вел почтительный и дерзкий спор с Гёте, который продолжал владеть его мыслями, привлекать его и отталкивать. Он упрекал его в божественном эгоизме и равнодушии к миру смертных людей, в том, что порожденная им школа художников-эстетов мешала политическому развитию. Упрекал его примерно так же, как через десятилетия русские нигилисты упрекали Пушкина, что для него игрушки и искусство выше высших интересов человечества, поэтому творения прекрасны, как античные статуи, также бесплодны. Гейне упрекал, но тут же называл Гёте величайшим художником в нашей литературе. Я убежден, что он был бог. Взгляд Гёте оставался в его преклонной старости таким же божественным, каким был в его юности. Время, правда, могло покрыть его голову снегом, но не пригнуть ее. Он нес ее все так же гордо и прямо. И когда говорил, то всегда становился выше, и когда простирал руку, то казалось, будто он пальцами указывает звездам на небе путь, по которому должно им следовать. Говорят, в линии его рта была заметна холодная черточка эгоизма, но и эта черта свойственна вечным богам, и особенно отцу богов, великому Юпитеру. Когда я был у него в Веймаре, то, стоя перед ним, я, право, невольно посматривал по сторонам, не увижу ли подле него орла с молниями в клюве. Я едва был не заговорил с ним по-гречески, но, заметив, что он понимает по-немецки, я рассказал ему на немецком языке, что сливы по дороге между Йеной и Веймаром очень вкусные.